Глава 10. Как обходиться с цинизмом вокруг меня? Вокруг меня есть люди, которые ставят себя цинично с издевкой по отношению ко мне. Я ощущаю недостаточно сил, чтобы не подвергаться воздействию этими отрицательными силами. Чувствую, что во мне возникают злобные силы, которые я не проектирую на циников. Неприятные чувства одолевают меня. Это ощущение у меня под пупом. Злость сразу ударяет мне в голову, и тогда у меня уже нет сил говорить. Я теряю из виду цель жизни. Мне не удается больше углубиться в мой внутренний мир. Это ощущается как потеря времени. Что мне с этим делать? Странно, что я больше не могу оторваться от этих особ, которые так со мной поступают. Что требуется мне, исходя из учения каббалы, чтобы, несмотря на циничные нападки, которые вызывают во мне злость, продолжать идти к моей заветной цели жизни? Как мне освободиться от этих злых сил? Давай посмотрим, как поставлены эти вопросы. В первую очередь, исходят ли эти вопросы от человека, действительно внутренне работающего над собой для своей завершенности, или же это просто нытье? А если подобные вопросы приходят из глубокой потребности в исправлении, то как надо реагировать на подобные ситуации и вопросы? Да, это может иметь отношение к личной внутренней работе и применимо, впрочем, ко всем другим аспектам жизни. Возьми, например, ситуацию, когда к тебе приходит счет за квартирную плату. Знаешь, когда я получаю счет за квартирную плату, то нахожу, что хозяин дома очень черствый, я бы сказал, бесчеловечный. Я не чувствую тогда сил, чтобы не воздействоваться от такого отношения ко мне. В моих глазах это отрицательные злобные силы. Я ощущаю приток злости и не могу уже внутренне оставаться спокойным и созидательным. Это и есть жизнь, я ее именно так ощущаю. Мой внешний мир постоянно пытается повлиять на мой внутренний мир. Твой домоуправ, твоя жена, дети, гаишник, который тебя оштрафовал, сосед, который уже вторую неделю не здоровается — все это одна и та же проблема. Сами вопросы понятны, нет в них ничего зазорного, но все это примерно те же деревья в одном и том же лесу. Чем больше будешь работать над собой, тем больше света станешь ощущать в себе, а это даст сил, чтобы желать еще больше работать над собой. Это твоя работа, и вознаграждение гигантски велико. Вопросы — это симптомы, указывающие на тот факт, что еще не исправлен. Разве не замечательно, что это уже воспринимаешь? Ведь это знак того, что в тебе есть это восприятие двух аспектов в одной и той же ситуации. Нечто от добра против зла. Радуйся, ведь подавляющее большинство землян видит все как зло. Только свои вопросы должен изнутри ставить иначе, и сначала сам искать ответы из того, что уже учил. Знай, что если некто ставит себя цинично, с издевкой, с насмешкой по отношению к тебе, то это, несомненно, означает, что ты сам этого заслуживаешь и сам вызываешь это отношение к себе. Когда излучаешь позитивную, внутреннюю силу, никто не может до тебя дотронуться. Как голодные львы в яме не тронули пророка Даниэля. Он не излучал враждебности и наглости, а расположенность и любовь. Вот при подобном отношении к кому бы то ни было, злые силы к тебе не смогут дотронуться. Ведь не даешь им повода. Чем больше работаешь над собой, тем меньше пищи оставляешь злу. Тогда оно станет довольствоваться самым малым, что ты ему сознательно даешь. Помнишь еще 5 ключевых вопросов и 5 ключевых ответов в каждой ситуации? Все, что вне меня, — это совершенный и неизменный свет. То, что я чувствую, — это моя реакция. В твоем случае — это злоба на циников. Такое твое отношение, реакция и дает силам подобие зла, хотя на самом деле это абсолютно иначе. Как поставишь себя изнутри, ту же реакцию получишь и обратно. К как аукнется, так и откликнется. Конечно же, есть сорванцы со своими шалостями, но кто тебя принуждает с ними общаться? Выбирай свое собственное окружение. Выбирай другое окружение, если настоящее цинично, но не убегай от твоей работы над собой. И все-таки это противоречиво. Я ощущаю злость, но не проектирую ее на других. Ответ. Проектируй на себя. Тогда у тебя прибавится рабочей площадки и сможешь расти. Радуйся. Хорошо, если другой не почувствует твою злобу, пусть даже справедливую в твоих глазах. Оправдывай любую ситуацию. Никакую ситуацию, никакое состояние не должен одолевать злобным отношением. Чего ты добьешься широко распространенным отношением «пойдем-выйдем», «давай переговорим с глазу на глаз»? Ведь это относится к разряду «судить». Не тебе судить о ком-либо, циничен он или нет. Ведь сам еще не исправлен, не так ли? Это детское отношение, убегание от реальности. Ты не будешь расти. Каждый может быть тем, кто есть. Никак не можешь войти в суть другого человека. То, что видишь, — это внешнее проявление того другого. Если воспринимаешь это как циничное отношение, то значит сам циник, ибо проектируешь это на другого. Все это область психологических игр, а психология не имеет ничего общего с твоей внутренней работой. Это еще плотские дела. Подавай внутреннюю работу независимо от ситуации и объекта. Твой муж, сосед, банковские счета, твой шеф, ведь все, что вне тебя, совершенно и представляет собой само по себе неизменную истинную реальность жизни в сейчас. Жюри другого как ребенка только внешним выражением строгости лица и тона, но в своем сердце люби его абсолютной любовью, что бы то ни было. Когда возникает злоба, всегда теряешь свою цель. Как же я могу с успехом применять метод каббалистической терапии, метод целебного получения, если еще раздражаюсь и отвлекаюсь из-за таких пустяков, как плохая погода, неприветливый взгляд, поражение моей любимой футбольной команды? Как же работает инструмент исправления в отношении каждой проблемы? В этом мире нет различия между укусом комара и жизненно важной проблемой. Пока ощущаешь различия, остаешься еще в недоразвитом состоянии своего внутреннего человека. Если выбираешь укусы комара, говоришь, что нет еще сил видеть все, как действие любви во всем, то убегаешь от проблем. Пока не станешь внутренне все принимать, соглашаться, оправдывать, тебя смогут обижать, что, по сути, означает, что еще не занят истинно внутренним. Когда тебя обижают, то должен прежде всего не обижаться. Трудно? Это почти недостижимо и совсем нелогично, но прими это. Нет иного пути. Чувствуй абсолютную радость, если тебя обижают, ибо тогда благоволишь своей же внутренней работе над самим собой. А это поведет тебя дальше к твоему совершенству. Постоянно усматривай две стороны медали и строй среднюю линию, чтобы любил всех людей. Я бы лучше сказал, всех человеков, да простит мне Ожегов. Ибо в слове «люди» уже не найдешь личности человека. А вот во множественном числе «человеки» есть оба, и общее, и частное. А потому я очень редко пользуюсь словом «люди». Так вот, должен любить всех человеков без того, чтобы желал получить что-то взамен. Тебе должно быть все равно, циник он или нет. Нельзя больше зависеть от внешнего отношения к тебе. Тогда твоя любовь станет независимой любовью ко всему миру, ко всему человечеству и ко всем уровням природы. Что любовь должна быть обязательно с обеих сторон — это рассуждение внешнего человека, который еще не знает, что ему самому нужна помощь. Да, но я интроверт и не очень-то легко могу выразить свои чувства. Какова природа твоего внешнего человека? Интроверт или экстраверт не имеет абсолютно никакого значения. Приобретай прочное соединение со своим внутренним человеком, и все тогда придет на свои места. Станешь любить все мироздание, и оно ответит тебе взаимностью.